когда Бог будет во всех мыслях, желаниях, намерениях, словах и делах человека, тогда приходит, значит, к нему Царствие Божие. Он во всем видит тогда Бога, в мире мысли, в мире деятельности и в мире вещественном. Для него тогда яснейшим образом открывается вездесущее Божие, и страх чистейший Божий вселяется в сердце. Он каждую минуту ищет благоугождать Господу и каждую минуту опасается, как бы в чем не согрешить против Господа, сущего одесную Его, да приидет Царствие Твое.